Дебаркадер. Перегоняли дебаркадер из одной протоки в другую. На нем много лет размещалась рыболовно-охотничья база, но рыбы в ближайшей округе совсем не стало, и пришлось перебираться на другой банк. Банками здесь называют самые большие протоки, выходящие непосредственно в Каспий. На время события прием гостей был приостановлен. Дебаркадер оставался без электричества, а значит, совсем без комфорта. Однако меня это обстоятельство не смутило, и я напросился в плавание. Предполагалось, что оно будет кратким, и ночевать придется уже на новом месте. Начальником моим был назначен механик, оставшийся для присмотра за сооружением. Подошел буксир, зацепил тросом, потом от старых деревьев отвязали канаты, удерживавшие дебаркадер у клочка земли, и началось путешествие. Был конец лета, день тихий и солнечный. Мы с механиком сидели в пластмассовых креслах на палубе, нас обдувал ветерок, и ни мошка, ни комары не мешали. Пролетела байда, 10-метровая стальная ладья с двумя подвесными моторами по 200 сил каждый. Вся в воздухе, только корма воды касается. Носовые обводы узкие, как стилет. «Бракоши», — сказал механик, — «в море пошли проверять сети». Да я и сам знал, что эти гоночные морские лодки — транспорт исключительно браконьерский. Пустое металлическое корыто, разве что стла не на дне. Обсудили с механиком, как изменился беззаконный промысел за полвека. Тогда осетровых добывали выше Астрахани, в речных протоках, брали только икру, от рыбы сразу же избавлялись. Бывало, на рассвете забросишь удочки, а мимо проплывают осетры с распоротыми животами. Браконьерами в те времена правили хронические уголовники. Теперь все иначе. Рыбу добывают в море на большой глубине, и через преграду из морских сетей пробиваются разве что единицы. Икры нет, поскольку вылавливается уже молодняк, недоросли. А командуют этим занятием государственные мужи с достославными биографиями. Случается иногда, что байды вместе с рулевыми пропадают бесследно, но недоразумение такого рода происходит, конечно же, исключительно из-за стихии, а вовсе не от того, что чиновники не поделили акваторию Каспия. Только закончили горестную беседу, как дебаркадер влетел на мель. Мы даже с кресел попадали. Буксир дернул раз, другой. Не сползаем. Что-то кричали механику, что-то кричал он сам. Между тем течение стало разворачивать плавучую нашу гостиницу и развернуло так, что корма уперлась в противоположный берег. Протока была перекрыта. Расклинило. Или заклинило, не знаю даже, как правильнее сказать, оценил ситуацию механик. Высвободили трос. Буксир причалил к нам бортом и попытался вернуть дебаркадер в прежнее положение. Течение не позволило. Решили, что толкать надо бы на другим бортом. Перешвартовались и вновь без всякого результата. Потом надумали размывать берег потоком воды от работающего винта. Как будто заладилось. Но стало темнеть, а заниматься в потемках столь кропотливым делом было опасно. И потому, заглушив двигатель, собрались в крохотном кубрике буксира. Мы с механиком и капитан с матросом. Вскипятили чай, и капитан спрашивает меня. «Знаете на Волге городок Плёс?» «Разумеется, говорю, и даже бывал там. Место, где мы засели, на старых лодцах тоже именуется Плёс, в честь этого городка, стал быть. Я заметил, что между красотой знаменитого Плёса и однообразием окружавшего нас тростника мало общего». И капитан рассказал, что до строительства плотин Волга была далеко не столь полноводной, а самым трудным для судоходства участком испокон века считался Плёс. Фарватер уж очень извилистый. Бурлакам приходилось пускаться вплавь со своими веревками. То вдоль одного берега барку тащат, то вдоль другого. В засушливое лето река мелела. И для того, чтобы благополучно провести барки, их приходилось разгружать до необходимого уровня. Тогда в городок стали съезжаться скупщики, приобретавшие сброшенные товары по низкой цене. Так возникло местное купеческое сословие. С появлением пароходов преодолевать этот участок легче не стало. Баржи проводились не караванами, а по одной, остальные стояли в долгой очереди. И вот старинные речники, из тех, что знали Волгу до самого верха, с некоторой, наверное, иронией прозвали это местечко Плёсом. Фарватер здесь тоже гулял от берега к берегу, отмели то появлялись, то исчезали, и разные суденышки успели претерпеть множество бедствий. С купечеством, правда, вышла совершенная незадача. Селиться негде, тростники и вода. Да и живописцы что-то не вдохновились. В середине 20 века стали углублять дно земснарядами, проделывая рыбоходные каналы до Каспийских глубин. «Рыбы тогда было шквал», — сказал капитан. Я хорошо помнил стандартный сюжет киножурналов «Новости дня», которые шли перед каждым сеансом в каждом кинотеатре страны. Рыбаки вытягивают невод с сотнями осетров и обязательно белугу невообразимых размеров. В те времена фарватер выпрямили, а прибывшие с верхов название бесследно пропало. Но потом, когда всякая полезная деятельность в стране прекратилась, подводные углубления затянулись илом, песком, и плес явился из небытия. Чай мы пили в гостях, а ночевать отправились на родной дебаркадер. В каютах, обращенных вверх по течению, зажгли несколько свечей, чтобы окна светились. Снизу стоял буксир со всеми положенными настоящему судну огнями, и, значит, не заметить нас было нельзя. Конечно, байды иногда управляются электронными навигаторами и летают в кромешной тьме, словно днем. А если на пути попадается какая-нибудь моторка, разрубит и не остановится. Но буксир не моторка, а уж дебаркадер тем более. Однако ночью нас никто не побеспокоил. На рассвете опять взялись размывать берег и к полудню размыли. Течение повернуло дебаркадер, после чего буксир снял его с мели. Но теперь то, что было кормой, стало носом, а бывший нос превратился в корму. Пришлось перетащить кресло. Дальнейшее плавание протекало благополучно. Правда, на одном повороте зацепили тросом упавшее дерево, но не стали останавливаться, чтобы избавиться от него, а так и поволокли. Временами трос провисал, и дерево ветвями скреблось по речному дну. Сколько ж всяких сетей привезли мы к месту стоянки. Правда, рыбы в сетях не было, только дохлые бакланы, запутавшиеся при нырянии. Зацепили и несколько мощных шнуров с огромными железными крючьями, простейшая браконьерская снасть. Укладывается поперек реки, и осетры, ползающие по дну в поисках пропитания, напарываются на крючья. В старые времена называлось перетягаю, а теперь для конспирации просто снасть. Ткнули нас к малому клочку земли, привязали канатами за деревья, установили на берегу генератор, включили ток, и дебаркадер стал оживать. Потом егеря понавезли столичных рыболовов-любителей. Мы начали спешно осваивать незнакомые угодья, но как-то впустую. «И на этом банке рыбы не стало», — вздохнул механик. «Надо было раньше переезжать, года 3-4 назад». Тогда здесь неплохо ловилось. Помолчал и снова вздохнул. Дебаркадер наш был когда-то брандвахтой и корно-балычного комбината, что-то вроде общежития при плавучем заводе. Комбината этого давно нет, потому что делать ему совсем нечего. Детям, пожалуй, еще чего-то перепадет. Ну, внукам маленько достанется, а вот правнуки, наверное, рыбу уже не увидят».